Глава 15. В субботу вечером. Одна за другой поступали на мостик депеши. С транспортов поступали тревожные, озабоченные запросы, просьбы подтвердить сообщение о выходе Тирпица в море. Стерлинг докладывал о том, что борьба с пожаром в надстройке идет успешно, что водонепроницаемые переборки в машинном отделении держатся. Ор, командир Сируса, сообщал, что эсминец имеет течь, но водоотливные помпы справляются. Корабль столкнулся с тонущим транспортом. Что с транспорта снято 44 человека. Что Сирус сделал все, что полагается, и нельзя ли ему идти домой. Донесение это поступило после того, как на Сирусе получили дурные вести. Тернер усмехнулся про себя. Он знал, что теперь ничто на свете не заставит Тора оставить конвой. Донесения продолжали поступать. Они передавались с помощью сигнальных фонарей и по радио. Не было никакого смысла сохранять радиомолчание, чтобы затруднить работу вражеских станций радиоперехвата. Местонахождение конвоя было известно противнику с точностью до мили. Не было нужды запрещать и визуальную связь, поскольку Стерлинг все еще пылал, освещая море на милю вокруг. Поэтому донесения все поступали и поступали. Донесения, полные страха, уныния и тревоги. Но наиболее тревожная для Тернера весть была передана не сигнальным прожектором и не по радио. После налета торпедоносцев прошла добрая четверть часа. Улисс, шедший теперь курсом 350 градусов, то вставал на дыбы, то зарывался носом во встречные волны. Неожиданно дверца, ведущая на мостик, с треском распахнулась, и какой-то человек, тяжело дыша и спотыкаясь, подошел к компасной площадке. Тернер, к этому времени вернувшийся на мостик, внимательно взглянул на вошедшего, освещенного багровым заревом Стерлинга, и узнал в нем трюмного машиниста. Лицо его было залито потом, превратившимся на морозе в корку льда. Несмотря на лютую стужу, он был без шапки и в одной лишь робе. Трюмный страшно дрожал. Дрожал от возбуждения, а не от студеного ветра. Он не обращал внимания на стужу. «Что случилось, приятель?» — схватив его за плечи, спросил озабоченно Тернер. Моряк, еще не успевший перевести дух, не мог и слова произнести. «В чем дело? Выкладывайте же!» «Центральный пост, сэр!» Он дышал так часто, так мучительно, что говорил с трудом. «Там полно воды!» «В центральном посту?» — недоверчиво переспросил Тернер. «Он затоплен? Когда это произошло?» «Точно не знаю, сэр». Кочегар все еще не мог отдышаться. «Мы услышали страшный взрыв. Минут этак...» «Знаю, знаю!» — нетерпеливо прервал его Тернер. Торпедоносец сорвал переднюю трубу и взорвался в воде у левого борта корабля. «Но это, старина, произошло 15 минут назад!» 15 минут, господи боже! Да за столько времени...» «Распределительный щит выведен из строя, сэр». Трюмный, начавший ощущать холод, съежился, но раздосадованный обстоятельностью и медлительностью старпома, выпрямился и, не соображая, что делает, ухватился за его куртку. Тревога в его голосе стала еще заметнее. «Нет току, сэр, а люк заклинило. Людям никак оттуда не выбраться». «Заклинило крышку люка?» Тернер озабоченно сощурил глаза. «Но в чем дело?» — властно спросил он. «Перекос, что ли?» «Противовес оборвался, сэр. Упал на крышку. Только на дюйм и можно ее приподнять. Дело в том, сэр...» «Капитан-лейтенант!» — крикнул Тернер. «Есть, сэр!» — Кэррингтон стоял сзади. «Я все слышал. Почему вам ее не открыть?» «Да это же люк в центральный пост!» — в отчаянии воскликнул трюмный. «Черт знает, какая тяжесть! Четверть тонны потянет, сэр! Вы его знаете, этот люк! Он под трапом возле поста управления рулем. Там только вдвоем можно работать. Никак не подступишься. Мы уже пробовали. Скорее, сэр, ну, пожалуйста!» Минутку. Кэррингтон был так невозмутим, что это бесило. «Кого же послать? Хартли, он все еще тушит пожар. И Винса Макинтоша убиты». Он размышлял вслух. «Может, Беллами?» «В чем дело? Каплей!» — вырвалось у старпома. Взволнованность, нетерпение трюмного передались и ему. «Что вы как Пономарь?» крышка люка вместе с грузом весят 1000 фунтов, — проговорил Кэррингтон. — Для особой работы нужен особый человек. — Петерсон, сэр! — трюмный мгновенно сообразил, в чем дело. — Нужно позвать Петерсона! — Ну, конечно же! — всплеснул руками Кэррингтон. — Ну, мы пошли, сэр. — Что? Ацетиленовый резак? Нет времени. Трюмный, прихватите ломы, кувалды! — Не позвоните ли вы в машинное, сэр? Но Старпом уже снял телефонную трубку и держал ее в руке. —